Языковедение. Под этой рубрикой я хочу поделиться только одним наблюдением, которое я сам сделал в последние годы и которое до сих пор, кажется, ускользало от общего внимания. А что оно, тем не менее, заслуживает последнего, это доказывает изречение Сенеки. «Изумителен в некоторых случаях смысл слов». И строй древней речи отмечает иное крайне выразительными знаками. И Лихтенберг говорит, кто сам много думает, тот постигает, что много мудрости внесено в язык. И невероятно даже, чтобы мы все его вносили туда сами. Нет, в самом языке действительно таится много мудрости. Во многих, а быть может и во всех языках, действие бессознательных, даже безжизненных тел выражается с помощью глагола «хотеть». Им, следовательно, наперед приписывается известная воля, но никогда не приписывается им познание, представление, восприятие, мышление. Я не знаю ни одного выражения, которое заключало бы в себе последний смысл. Так Сенека о низвергающемся огне молнии говорит, в данном случае с огнем происходит то же, что с деревьями. Верхушки тонких деревьев можно до такой степени пригнуть к низу, что они даже коснутся земли. Но стоит выпустить их, как они тотчас же выпрямятся и отпрянут на свое место. Не следует поэтому принимать в расчет такое положение вещей, которое придано ей помимо ее воли. Если дать огню волю, он устремится в небо. В более широком смысле говорит Плиний. Во всяком отделе природы следует искать не разума, а воли. Не менее свидетельств дает нам греческий язык. Аристотель, объясняя тяготение, говорит, «Маленькая частица — земля, поднятая и пущенная в пространство, несется и не хочет остановиться на месте». А в следующей главе «Каждую вещь следует определять по тому, чем она хочет быть и что она представляет по своей природе, а не по тому, чем она бывает насильно и вопреки своей природе». Крайне важно, и уже не с одной только лингвистической стороны, то обстоятельство, что в естественно-научных вопросах, том 1, страница 14, где речь ясно идет как о неодушевленных предметах, об огне, тяготеющем кверху, и о земле, тяготеющей к низу, так и о животных, Аристотель говорит следующее. Их можно принудить к действиям, идущим вразрез с их природой или с их волей. Вы видите, что, как парафразу «против природы», он совершенно правильно употребляет «делать что-то против их воли». Анакреон в 29-й оде к Батилу, заказывая портрет своей возлюбленной, говорит о волосах. Пряди волос пусть лежат в беспорядке и свободно, как им захочется. По-немецки Бюргер говорит, «Ручей стремится вниз, а не вверх». И в обыденной жизни мы ежедневно употребляем такие выражения «вода кипит, она уйдет», «стакан треснет», «лестница не устоит», «огонь не хочет гореть», «однажды скрученная веревка» постоянно норовит раскрутиться. В английском языке глагол «хотеть» превратился даже в глагол вспомогательный к будущему времени всех остальных глаголов. Этим выражается, что в основании всякого действия лежит хотение. Впрочем, стремление бессознательных и неодушевленных вещей прямо выражается еще словом «to want» — «хотеть», которые употребляют для обозначения всякого человеческого вожделения и стремления. Вода уйдет, пар стремится сам проложить себе дорогу. В итальянском языке дело обстоит так же. Собирается дождь, эти часы не хотят идти. Кроме того, понятие «хотение» столь глубоко проникло в этот язык, что оно применяется для обозначения всякого требования и необходимости. Необходимо уравновесить, здесь нужно терпение. Даже в китайском языке, существенно отличающемся от всех языков санскритского корня, мы находим весьма выразительный пример этого рода. Именно в комментарии к Икингу, так у переводчика, на деле это Идзин, по точному переводу Патера Региса сказано: «Янг, или небесная материя, хочет вернуться назад, или, пользуясь словами ученого Чингдзе, хочет снова быть в более высоком месте, то есть того требует основание ее природы или врожденный закон». Несомненно, больше, чем лингвистическое значение, имеет следующая фраза Либиха на странице 394 его «Химии» в ее приложении к земледелию. «Возникает альдегид, который с такой же жадностью, как серная кислота, непосредственно соединяется с кислородом в уксусную кислоту». Это выражение показывает, что Либих глубоко понял и прочувствовал самую суть данного химического процесса. Также в своей «Химии» в приложении к физиологии он говорит: «Альдегид, который с великой жадностью притягивает из воздуха кислород». Если, говоря об одном и том же явлении, он дважды употребляет названный термин, то делает он это, очевидно, не случайно, а потому что только последний и соответствует предмету. Таким образом, язык, этот наиболее непосредственный отпечаток наших мыслей, показывает, что мы принуждены мыслить всякое внутреннее побуждение как некоторое хотение. Но никогда не приписывает он вещам также и познание. Такое, быть может, безусловное единогласие языков в данном пункте свидетельствует, что это не простая метафора, а что здесь находит себе выражение некоторое глубокое предчувствие сущности вещей.